Тай брел, не замечая, что ветви кустарника то и дело цепляются за одежду и хлещут по плечам. Лицо его горело. Казалось, слезы высыхают, не успев скатиться по щекам. Вот он и узнал. Давно, задолго до его рождения, в мир явились новые боги. Они не захотели ждать положенного им часа, сразились с прежними богами и убили их. Но желанная победа обернулась для них поражением. Ведь мир еще не мог их принять, их время не наступило, и на беззащитную землю снизошло зло. Оно вылезало, выползало, выпрыгивало отовсюду, и чудовища кровожадные, и вурдалаки, и вообще всякая немыслимая нечисть, и черные маги. Другой магии, кроме магии зла, на земле не осталось. Еще работали заклятия стихий, еще оставалось в силе древнее волшебство эльфов, но и только. Не было тех заклятий, силу которых давало покровительство богов. Защиты от магии зла не стало. Черные маги хозяйничали в мире, как у себя в кармане. Их безраздельное господство исторгало слезы отчаяния. Самая кровавая, гнусная, мерзкая жуть, для которой в человеческом языке и названия-то нету. Самые дикие непотребства, какие только можно измыслить. Любое беззаконие творилось ими спокойно и легко. Что уж говорить о предметах более обыденных, и женщины со вспоротыми животами, и дети, прибитые к стенам и утыканные стрелами, и заживо сожженные. Все это было и многое другое. И были у злокозненных магов верные слуги. Их боялись даже больше, чем магов, ибо не своими руками сеяли маги смерть. Они редко показывались среди людей. Не каждый знал, как выглядит маг. А вот как выглядит их воинство, знали все. Не знали только, откуда оно берется. Поговаривали, что приводят к магу ребенка и заставляют смотреть на огонь. И горит, будто этот огонь так ярко, что ослепляет навек. И не видит слуга, что перед ним, и слепо повинуется приказам своих хозяев. И уже никогда не уйти им от власти колдовского огня. Даже и по смерти служат они своим повелителям. Вот такая легенда. Насчет того, что огонь ослепляет, брехня. Но глаза у воинства магов действительно необычные, с сероватыми белками и без зрачков. Так что в легенде этой что-то есть. И что более кровавой мрази, чем это воинство, и представить себе невозможно, тоже правда. И что в течение 10 лет Тай Паленый был слугой повелителей зла, тоже правда. Да, но как же это? Тай отказывался верить тому, что услышал от людей. Не потому, что он не мог совершить подобного. Кто его знает, может и мог. Ведь он об этих 10 годах ничегошеньки не помнит. Но он свободный человек, как сказал о нем Кэрриш. Человек с обычными карими глазами и вполне обычным зрачком. А ведь то, что и в посмертии служат околдованные своим хозяевам, тоже правда. Таю довелось видеть полуразложившиеся трупы, которые все еще служили. Один такой собирал налоги в его родном селе. И чтобы вдруг так вот просто взять и вырваться, ни одна душа живая ничего подобного не упомнит. Тай и краем уха не слыхивал. Хотя... Постой, Паленый, погоди. Еще как слыхивал. Хиор и Тойхи. Палач упоминал о них. И еще трое, которые далеко. Они тоже забыли часть своей жизни, как и ты. Неужели они тоже? Кто же был жертвами палача Мерхины? Палач. При одном воспоминании у Тая сдавливало голову. Он вспомнил свой захлебывающийся крик, и рыдания боли, и мольбы о пощаде. Но мозг его отказывался признавать своим голос, запечатленный его памятью. Немыслимые, нечеловеческие муки. А потом палач не убил его. Он просто взвалил Тая поперек седла, отвез подальше и выбросил. Не убил, даже не покалечил. Собственно, Хиор и Тойхи тоже живы и не изувечены, и еще трое. Как их там по именам? Неважно, тоже живы-здоровы. Но если предположить, что все они действительно были слугами повелителей зла, кого и зачем пытал палач Мерхины? И ведь он никого ни о чем не спрашивал. Никто подослал, ни зачем. Тая он не спросил, и остальных тоже. Во всяком случае, тех, с кем Тай разговаривал. Тогда зачем? Кыриш, похоже, знал. Да и невесело усмехнулся. Знал сопляк, но не сказал. Не испугался, хотя та и в работе видел. Чем это палач Мерхино заслужил такую преданность? И почему он так странно назвал свою крепость? Тай был родом из других краев, но местные наречия изучил до тонкостей. Мерхен — лгать. Мерхин — быть обманутым. Мерх — ложь, обман. В переносном смысле — колдовство. Кто же обманул или околдовал владельца Мерхины? Кусты расступились. Тай замер. Занятый своими мыслями, он не заметил, как вышел на поляну. Посреди поляны горел маленький бездымный костерок. У огня грелся палач Мерхины, и лицо его не внушало ужас. Оно было лицом человека, которому юный Кэриш повиновался безоговорочно и влюбленно. «Я не ждал тебя так рано, паленый», — произнес палач. Тай взглянул на это новое, незнакомое ему лицо палача, и все его вопросы мгновенно обрели ответ. «Ты сделал это нарочно», — убежденно произнес Тай, не заботясь, что его слова звучат совсем по-детски. «Разумеется», — ответил палач. «Между прочим, меня зовут Халлор. Присаживайся». Тай забросал палача вопросами, и слова Халлора подтвердили его догадки. Он действительно был слугой повелителей, и он вырвался на свободу. В колдовстве повелителей было слабое место. Его можно было разрушить, но только одним способом. На волю вел единственный путь – страх и боль на грани сознания. Иного не было. Повелители о нем не знали. Их слуг настолько боялись, что они не подвергались подобному обращению и подвергнуться не могли. «Никто не знает», – заключил Халлор. «Я сам узнал чисто случайно». «Каким образом?» – не выдержал Тай. Слабая усмешка тронула губы палача. «Сначала я убегал от снежной лавины. Потом она меня, разумеется, все-таки догнала». Он замолчал. «А потом?» — настаивал Тай. «А потом меня откопали люди из того села, в котором я накануне побывал». «Так ты тоже?» — ужаснулся Тай. «Тоже?» — нехотя ответил Халлор. «Очень было больно и очень страшно. А еще страшнее было услышать потом то, что я услышал. Я уехал оттуда». Закопался в здешних краях. Понимал, что меня будут искать. Первый я у них с крючка сорвался. Только как не заметая след, а все равно нашли. Дурак я был, что семью с собой увез. Думал, оставлю, доберутся до них господа повелители. Вот и увез. Только все равно ничего не вышло. Тай вспомнил бешеный голос Кэриша. Всю семью. И друга. Железная воля у палача. Никого из своих жертв не убил, не покалечил. Тай бы не удержался. Тогда мне и попался Хиор. Он у меня был первым. Раньше я пленных не брал, а мертвых сжигал. «Разумно», — кивнул Тай, вспомнив сборщика налогов. «А тут мои парни пленника захватили. Ну и пришла мне на память лавина. Решил попробовать. Получилось. Жаль, что нельзя поручить это дело обычному палачу». «Почему?» — удивился Тай. «Потому что никого я не собирался ни убивать, ни увечить. Да и потом», — Халлор усмехнулся, — «найди ты мне палача, которому можно доверить такую тайну». «Да уж», — признал Тай, — «ты ее даже нам не доверил». «Еще чего?» — возмутился Халлор. «Ничего не знаешь, ничего не скажешь. Так и не поверили бы вы мне». «Не знаю», — Тай мотнул головой. «Ну что мы о тебе думали?» «Догадываюсь», — прервал его Халлор. «И тебе ни разу не хотелось?» «Хотелось, очень. Кэришу я сказал. Теперь вот тебе». «А Кэриш тоже?» «Нет, он парень простой, без грязи в прошлом. Я его из огня раненого вытащил, когда у нас деревню жгли». «Я гляжу, ты на жизнь не жалуешься, отчего-то обозлился Тай». «Да что ты!» — махнул рукой Халлор. «А как жаловаться? Конючить, пускать слезу и стонать, как мне тяжело пытать и мучить? Знаешь, слышал я подобные жалобы. По-моему, это просто непристойно. И выпить для этого надо слишком много. Но ведь тебе и правда тяжко». «Да, но меня никто не заставлял. Просто я не мог оставить своих пленных в таком состоянии. Но это уж мое дело. Ничего, скоро все это кончится». «Как именно?» — полюбопытствовал Тай. «Разговорился с тобой? Ну да ладно. Я собираюсь покончить в наших местах с источником этой заразы». «Штурмовать цитадель повелителей?» — не понял Тай. Халор кивнул. «В одиночку испугали ежика голым задом. Ты что, рехнулся?» Халор поднял на Тая холодный взгляд. «Пока нет. Но если я и дальше буду вынужден пытать охламонов, дающих взять себя в плен, рехнусь обязательно». «А попутчик тебе не нужен?» — поинтересовался Тай. «Попутчик нет», — ответил Халор. «У меня с собой и так барахла предостаточно. А спутник, пожалуй, пригодился бы». «Тогда я иду с тобой», — объявил Тай. Халор вопросительно приподнял брови. «Я ведь тебе задолжал», — усмехнулся Тай. «Никогда бы не подумал, что буду возвращать свой долг таким образом. Да и идти мне, если честно, после того, что я услышал, некуда». «Понимаю», — кивнул Халор. «Что ж, может, какая помощь от тебя и будет. Дорога предстоит тяжелая. Сначала темный лес, потом зыбучие скалы». «Ты хотел сказать зыбучие пески?» — перебил его Тай. «Я хотел сказать зыбучие скалы», — повторил Халор. «Так и сказал. Зыбучие скалы. А за ними пес его знает, как это назвать. Сам увидишь, если доберешься. Ну и сама цитадель, конечно». «И откуда ты дорогу знаешь?» — поинтересовался Тай. Во взгляде Халора промелькнул непонятный для Тая огонек веселья. «Знаю», — коротко ответил он.